Нина Берберова. Курсив мой. Главы из книги. Октябрь 1988 год. Номера 10, 11, 12. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Подтверждая разрешение на публикацию в вопросах литературы своей автобиографии «Курсив мой», Нина Николаевна Берберова сказала в разговоре по международному телефону: «Давайте сделаем паузу, хотя я знаю, что это стоит дорого. Впервые за 65 лет я говорю с Москвой». В предыдущие десятилетия упоминания о Берберовой в нашей печати были поистине единичными. Косвенная ссылка в 1968 году в статье «Краткой литературной энциклопедии» о парижской газете «Последние новости». Подсрочное примечание в 1977 в 414 выпуске ученых записок Тартусского государственного университета. В нынешнем году имя ее замелькало чаще в публикациях и статьях о Ходосевиче. Всего этого, конечно, недостаточно, поэтому представляется уместным предварить первую отечественную публикацию отрывков из воспоминаний писательницы краткой биографической справкой. Родилась Нина Николаевна в 1901 году в Петербурге. Ее отец Берберов происходил из проживавшего в Нахичеване армянского рода. Последней его должностью в 1917 году был пост чиновника по особым поручениям при министре финансов Барке. Мать Караулова была дочерью тверского помещика и земского деятеля Караулова. Родители окончили свои дни на родине, в эвакуации во время Великой Отечественной войны. Иначе сложилась жизнь их дочери. Умерла в июле сего года. В 1922 году начинающая поэтесса Нина Берберова уезжает вместе с Владиславом Ходосевичем, бросившим в России жену, в Берлин. Сама мемуаристка об этом эпизоде подробно не пишет, но сохранился довольно едкий рассказ во второй книге воспоминаний «Мандельштам», Париж, 1972, страницы 161-162. С Ходосевичем Нина Николаевна прожила до 1932 года, не порывая отношений до самой его смерти в Париже в 1939 году. Впоследствии она выступила издательницей собраний его поэзии и прозы, вышедших в зарубежье в 1950-1980 годах. Сама она также обращается к прозаическим сочинениям. До Второй мировой войны три ее романа, «Последние и первые», «Повелительница», «Без заката» и «Пять повестей» были помещены в парижских современных записках. На многие европейские языки переведена книга Чайковской «История одинокой жизни», русское издание, Берлин, 1936. После войны выступала редактором литературной страницы, выходящего поныне парижского еженедельника «Русская мысль». Печаталась также в нью-йоркском «Новом журнале». Роман «Мыс Бурь», рассказы. В 1950 году Берберова переезжает в Соединенные Штаты Америки, где с 1958 года преподает в Йельском, а затем Принстонском университете. В настоящее время профессор Принстонского университета в отставке, живет в Принстоне. Среди наиболее значительных работ последнего десятилетия книга «Железная женщина», рассказ о жизни Закревской Бенкендорф-Будберг, о ней самой и ее друзьях, издательство «Руссика», 1981, и «Люди и ложи. Русские масоны 20-го столетия», «Руссика», 1986. В этой второй книге, помимо написанных с объективистских позиций исторических очерков масонства в России и эмиграции, помещен составлявшийся в течение многих лет на основе кропотливых архивных разысканий биографический словарь в 666 имен. Среди них, наряду с подавляющим числом деятелей февральского переворота, всех четырех составов Временного правительства и большинства эмигрантских политических организаций, читатель может найти также сведения о Бухарине и даже Пешковой, первой жене Максима Горького. Она, как выясняется, состояла членом женской ложи до 1917 года и не порывала связи с прежними братьями и сестрами до 1935, что дает любопытный штрих к истории возглавлявшегося ею до середины 30-х годов политического Красного Креста, о котором с большой теплотой рассказал недавно Лев Разгон в своих воспоминаниях «Непридуманное», юность, 1988, номер 5. Автобиография Берберовой «Курсив мой» вышла впервые в 1969 году в Лондоне и Нью-Йорке в переводе на английский язык. Первое русское издание с внесенными поправками появилось в 1972 году в Мюнхене. По тексту этого издания и дается настоящая выборка отрывков, посвященных литературной жизни пореволюционного Петрограда, русского Берлина и Парижа между двух войн, а также несколько фрагментов о послевоенном Париже и один о дочери Льва Толстого Александре Львовне из жизни автора «Американских лет». Сокращения внутри текста выполнены в согласии Берберовой исключительно из-за обширного его объема. Второе, дополненное издание воспоминаний в двух томах, выпущено в 1983 году американским русскоязычным издательством «Руссика». Часть первая. Эта книга не воспоминания. Эта книга истории моей жизни. Попытка рассказать эту жизнь в хронологическом порядке и раскрыть ее смысл. Я любила и люблю жизнь, и не меньше ее, но и не больше, люблю ее смысл. Я пишу о себе в прошлом и настоящем, и о прошлом говорю моим настоящим языком. В разное время я писала случайные очерки воспоминаний. И когда говорила о себе, чувствовала себя не совсем ловко, словно я навязывала читателю героя, которого он от меня не ждет. Здесь я буду говорить больше о себе, чем обо всех других вместе взятых. Почти все здесь будет обо мне самой, о моем детстве, молодости, о зрелых годах, о моих отношениях с другими людьми. Таков замысел этой книги. Мысль моя живет не только в прошлом, как память, но и в настоящем, как сознание себя во времени. Будущего может не быть вовсе, или, может быть, оно кратковременно, схематично и фрагментарно. История моей долгой жизни имеет в моем сознании начало, середину и конец. В процессе рассказа будет ясно, в чем я вижу смысл этой жизни, и, может быть, смысл всякой жизни. И где путь к этому смыслу? Или хотя бы где то направление, где этот путь лежит? Я буду говорить о познании себя, об освобождении себя, о раскрытии себя, о зрелости, дающей право на это раскрытие, об одиночестве в муравьиной куче, которое для меня всегда было чем-то более соблазнительным и плодотворным, чем одиночество в гнезде. Сейчас большинство книг в западном мире, вот уже лет 5-10, пишутся о себе. Иногда кажется, что даже книги по математике и астрофизике стали писаться их авторами отчасти о себе. Моя задача — написать о жизни осмысленно, не ставя смысла впереди жизни, будто ценишь его превыше всего, но и не ставя его позади жизни, так, чтобы сквозь жизнь просвечивал ее смысл. Я хочу писать, осмысляя то, что было, и самое себя, то есть давая факты и размышляя о них. В этом двойном раскрытии мне представляется пережитое. Я ни в кого никогда не могла заглянуть так внимательно и глубоко, как в самое себя. Иногда я старалась, особенно в молодости, это делать, но это мало удавалось мне. Быть может, есть люди, которые умеют это делать, но я не встречала их. Во всяком случае, я не встречала людей, которые могли бы заглянуть в меня дальше, чем я это делала сама. «Познай самого себя». Это всегда было фактом моей жизни, который, я не могу вспомнить, когда появился в моем сознании. Не познай вообще человека или людей или своих друзей, но именно самого себя. Я помню хорошо, как я впервые узнала, что Земля круглая, или что все взрослые когда-то были детьми, или что Линкольн освободил негров. Я долго думала, что он и сам был негр, глядя в его грустное и темное лицо, или что мой отец не русский. Но я не могу вспомнить, когда в моем сознании появился факт о познании самой себя и смотрении внутрь себя. Сколько я помню, он всегда был во мне, только, конечно, в разное время по-разному, в 6 лет, в 18 лет, в 40 лет. Кажется, мысль о познании себя всегда жила во мне, только иногда, например, между 20 и 30 годами она дремала и только смутно сосуществовала со мной. А иногда, в раннем детстве и после 50 лет, она ярко и требовательно руководила мной. Во всяком случае, пребывая со мной постоянно, она была ярче и требовательнее в детстве, чем в молодости, и всего сильнее и неотступнее живет со мной сейчас. Познание себя было только первой задачей, второй было самоизменение. То есть, узнав себя, освободить себя, прийти к внутреннему равновесию, найти ответы на вопросы, распутать узлы, свести путанный и замельченный рисунок к нескольким простым линиям, получить то, что никогда не отнято, не нарушено быть не может. Сознание, что эмоциональная анархия молодости, интеллектуальные игры, затянувшийся вельшмерц и трепеты дрожащие твари 20 века позади, что нет больше страхов, суеверий, колебаний, оглядки на других и модных миражей. И значит, в обретенном равновесии найти уверенность, что эти чудовища уже никогда не сделаются навязчивыми идеями, от которых в старости нет спасения. Процесс разрешения этих двух задач и был драгоценной частью моей жизни. Одно убеждение постоянно жило и живет во мне, что мой век, с которым вместе я родилась и вместе старею, единственный для меня возможный век. Я знаю, что многие судят этот век иначе. Но я сейчас говорю не о мировом благополучии или о счастье жить в своей стране, а о чем-то более широком. Как женщина и как русская, где, в каком еще времени могла я быть счастливее? В 19 веке. Среди пушкинских Нанет и Зизи? Среди герценовских Наталий или их воспитанниц? Среди дочек и маменек нарождающейся буржуазии? Или ученых-поборниц женского движения? Или, может быть, в 18-м столетии? Или еще раньше, когда по всей Руси спали, ели и молились, ели и спали, молодые и старые? Я пришла на готовое. Вокруг меня лежат сокровища, только успевай их хватать. Я свободна жить, где хочу, как хочу, читать, что хочу, думать обо всем, о чем хочу, так, как я хочу, и слушать, кого хочу. Я свободна на улицах больших городов, где никто не видит меня, когда я иду под проливным дождем, не зная куда и откуда, бормоча стихи. И в лесу, и на берегу моря, в благословенном одиночестве и музыке, звучащей во мне. И у себя в комнате, когда закрываю дверь. Я могу знать все, что хочу знать. И я могу забыть все, что мне не нужно. Я могу задать любой вопрос и получить на него ответ. Я выбираю своих друзей. Я счастлива, что все теоремы моих незрелых лет разрешены. Я никогда не притворяюсь умнее, красивее, моложе, добрее, чем я есть на самом деле, с целью казаться иной, чем я есть, потому что в этой неправде нет для меня никакой нужды.